И, по правде говоря, выглядела она более чем хорошо. Кожа как будто излучала легкий свет, глаза лучились, словно это не ее мучили всю ночь кошмары, а блестящие, роскошные волосы, все еще влажные после душа, приобрели цвет осенней листвы. Грейс. Она приложила палец к его губам. «Перестань тревожиться обо мне». Он не мог этого сделать, но понял, что спрашивать ничего не надо. Она оделась, досушила волосы, и они разъехались из дома каждый на своей машине в дружелюбном, пусть и настороженном молчании. В следственном отделе яблоку было негде упасть. Было еще только 7:30, поэтому наскоро поглощались бутерброды, сандвичи и шоколад. Две-три женщины предпочли более здоровый рацион фрукты. Столы были заставлены чашками, издававшими специфический запах плохого кофе, купленного в автоматах. Рикмен нервничал. Бессонная ночь, крепкий кофе, чашка за чашкой и адреналин в избытке. Вот с чего он начинал руководить первым в своей жизни расследованием особо важного дела. Уровень шума повысился по сравнению со вчерашним вечером, что Рикмен посчитал добрым знаком. Это означало, что его сотрудники воодушевлены, а энтузиазм — залог высокой результативности. Это также значило, что люди, познакомившиеся лишь вчера, постепенно превращаются из разношерстной толпы в коллег. Они уже больше не выясняли, кто из каких подразделений откомандирован, и не доказывали друг другу, что каждый знает больше фактов дела. Сегодня они были игроками одной команды. В дальнем углу комнаты Рикмен увидел компанию довольно мрачных и невыспавшихся полицейских. Это были те, кто во главе с Фостером совершили набег на 8-й округ Ливерпуля с целью опроса ночных бабочек. Они проработали далеко за полночь и сейчас угрюмо зыркали покрасневшими глазами. Надо начать с группы Фостера. Поддержать их, дать понять, что проведенный ими поиск, хоть и оказался бесплодным, но был очень важен. И таким образом сразу изгнать с совещания негативный настрой. Он подозвал Фостера. «Большой жирный нуль, босс», — доложил Фостер. Спал он меньше 5 часов, тем не менее был гладко выбрит, а волосы тщательно уложены, как всегда. На нем была свежая и тщательно отглаженная рубашка с коротким рукавом, призванная демонстрировать его загар и незаурядные бицепсы. Девчонка всего несколько дней, как появилась на панели. И ни черта не преуспела в ремесле, была слишком застенчива. Никто из девиц ее толком не знал. Никогда не видели ее с сутенером. Никогда не спрашивали, откуда она. И ни одна не видела ее в ночь убийства. Короче, вы бились головами в кирпичную стену. Причем с громким стуком. Но я не думаю, что девицы заранее сговорились молчать. Как считаете, Наоми? Ли Фостер ни в чьей поддержке не нуждался. Но Рикмен понял, в чем дело. Сержант подбивал клинья под детектива Харт. Спрашивая ее мнение, он делал некий дружеский жест в надежде на нечто большее, чем дружба. «Она никогда ни с кем из них и словом не перекинулась, сэр», — сказала Харт. «Ни разу рта не раскрыла». «По крайней мере, для того, чтобы заговорить», — вмешался Фостер. Он просто не мог удержаться от грязных намеков. Это вызвало смешки. Однако Рикмен заметил, что Ли потерял несколько очков, которые заработал накануне вечером у Наоми Харт. Она глянула на Фостера с неприязнью и добавила. «Я подумала, может, она была глухонемой?» Рикмен согласился. «Стоит навести справки в школе для глухонемых, в социальных клубах.